Глава 47. Лёва. Глубокая затяжка, забивая легкие дымом до легкой тошноты, подступающей к горлу. Вторая пачка за день. Я никогда столько не курил. Да и вообще почти не курил, но, видимо, скоро конкретно подсяду. Спиной чувствую на себе взгляд, но не оборачиваюсь. Мама переживает, беспокоится. Замечает все, особо не скрывая, не выходит. Я как зверь в клетке, места себе не нахожу. Нервы натянуты до предела. Сбросить напряжение не вышло. Даже двухчасовая тренировка не помогла. Не люблю хаос в башке. Поток мыслей, приправленный эмоциями, ни к чему не приводит. Возвращаюсь в дом, ловлю на себе тревожный взгляд матери, свои глаза отвожу в сторону. Никто не решается со мной заговорить второй день, хотя все понимают. Дают самому переварить, потом начнут предлагать ненавязчивую поддержку. Хороший секс отлично прочищает мозг. Еще пару месяцев назад я не посмотрел бы на свои чувства. Тогда я еще не попробовал свою девочку. Только догадывался, что она во всем для меня идеальная. Ее вкус, ее отклик, ее стоны, запах, чистота. Никого кроме нее не хочу. Заменять чистый кайф суррогатом? Присаживаюсь на широкий диван, вдавливая затылок в мягкую обивку. Хочется шарахнуть обо что-то твердое, чтобы структурировать мысли. Только это так не работает. Меня рвет на части. Камила заболела, и я в этом виню себя. Что-то произошло в ее голове после того, как я ее отчитал. Я ведь замечал ее молчание, наигранную покладистость, чувствовал быть пиздецу. Уверен был, что разгребу. Девочке не мешает посидеть ночь, подумать. Подумала, блядь. Я ей раз 5 звонил, написал херову тучу сообщений, которые она так любит, но она даже читать не стала. Подозревал, что будет бунт, когда ехал за ней утром, а она решила просто от нас отказаться. Вычеркнуть меня из своей жизни. От этой мысли в груди больно печет. Так легко у нее все, а я без нее дышать не могу. Перегнул? Так как тебя еще в узде держать, маленькая принцесса? Ты же свою жизнь ни хрена не ценишь. Привыкла, что охрана за тобой таскается, волосу не дает с головы упасть. Творишь порой такую дичь, что сердцем не останавливаешь. Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Я ведь не всегда буду рядом, не всегда успею спасти. От самого себя тоже защищать приходится. Нарывается ведь, зараза. Растерев ладонью лицо, подаюсь вперед. Воткнув локти в колени, опускаю голову. Хреново мне. Я должен быть рядом с ней. Смотрю на Улю с Киром. Она что-то наигрывает на пианино, негромко поет. Брат подпевает, не попадая в ноты. В другое время я улыбнулся бы, пошутил, растрепал волосы на головах и, смеясь, слушал, как они недовольно сопят. Сейчас все чувства зажаты, собраны внутри в тугой ком, готовые полыхнуть в любой момент. Моделирую в голове ситуацию, которая случилась у нас с Ками, и переношу на Улю. Если бы какой-нибудь мудак так разговаривал с сестрой, он бы еще жил? Нет, отвечаю себе. Но Камила не сестра, она моя девочка. Во всех смыслах моя. Правильнее было бы отступить, дать ей время разобраться в себе. Не получится у меня еще 4 года держаться от нее в стороне, наблюдать, как Сережа и Андрюша пускают на нее слюни. Какой-то гребаный тупик. Мама аккуратно присаживается рядом. Ничего не говорит. Нужно было свалить в свою комнату, чтобы не доставлять ей переживаний. Но там я задыхался. Тут чуть легче. «Поговорим?» — тихо спрашивает она. Нервничает, вытирает о полотенце сухие руки. Поднимая голову, накрываю обе ее руки одной своей. «Не о чем. Тон спокойный, хочу унять ее переживания. Все нормально. Лёва, она ведь девочка совсем. Все-таки мама не выдерживает». Ее останавливает выражение моего лица. А я ведь чувствую, как заостряются черты. Конечно, все в курсе моей одержимости. как бы я ни пытался ее скрыть. «Вы поругались?» «Нет, мы не ругались. Мам, закончили этот разговор? Не знаю, что у вас там произошло, но я хорошо тебя знаю, сын. Это моя вина, что ты не умеешь показывать чувства». Начинает всхлипывать. Я позволяю ей говорить, потому что вижу, как переживает. Но этот разговор мне не нравится. Я хочу его прекратить. Я не думаю о своем отчиме уже очень много лет. У меня отличные родители, которые вложили в меня дофига любви. Мам, все нормально. Давлю взглядом, прошу мысленно закрыть этот разговор. У меня ночью вылет. Я просто не знаю, как оставить Ками. Больную наедине с ее демонами. Она ведь накрутила себя. Но если нормально, отвезешь меня к Шаховым? Хочу Камилу проведать, Леру отвлечь от переживаний. Нет ничего хуже, чем болезнь детей. Отвезу. Не задумываясь, не могу отказать маме. Камиле подниматься не стану. Дам ей время.